Если христианин разгонит жидовское собрание, то наказывается по обычаю земскому, и все его имущество отбирается в казну. За оскорбление, нанесенное школе жидовской, виноватый платит великокняжескому старосте 2 фунта перцу. Жида можно заставить присягнуть на 10 заповедях только при важном иске, где дело идет не меньше как о 50 гривнах литого серебра. В других же случаях жид присягает перед школою у дверей. Жида-заимодавца нельзя заставить выдать заклад в субботу. Если христианин обвинит жида в убийстве христианского младенца, то преступление должно быть засвидетельствовано 3 христианами и 3 жидами добрыми. Если же свидетели объявят его невинным, то обвинитель должен потерпеть то же наказание, какое предстояло обвиненному. Во время литовского владычества города русские стали получать право немецкое, магдебургское. Ставший королем польским, Ягайло немедленно в 1387 году дал Вильне магдебургское право. Великий князь Сигизмунд Кейстутович в 1432 году подтвердил это пожалование грамотою на русском языке. Вследствие этого жители Вильны, как римской, так и русской веры, высвобождались из-под ведомства воевод, судей и всяких чиновников великокняжеских, и во всех делах расправлялись перед своим войтом. От того же Сигизмунда жители Вильны, как ляхи, так и русы, получили право безмытной торговли по всему княжеству литовскому, вещью и другие пошлины в своем городе, а великий князь Казимир Ягайлович освободил их от обязанности доставлять подводы. В привилегии короля Казимира, данной литовским землям в 1457 году, городские жители сравнены в правах с князьями, панами и боярами, кроме права выезжать за границу и кроме управы над подвластными людьми. Старый Полоцк, имевший одинакий быт с Новгородом Великим, сохраняет этот быт, или, по крайней мере, очень заметные следы его, и при князьях литовских. Так видим, что он заключает договоры с Ригою, с магистром Ливонским, и привешивает к этим договорам свою печать. Король Казимир в своей уставной грамоте Полоцку говорит: «Приказываем, чтобы бояре, мещане, дворяне городские и все поспольство жили в согласии, и дела бы наши городские делали все вместе, согласно, по старине, а сходились бы все на том месте, где прежде издавна сходились. И без бояр, мещанам, дворянам и черни сеймов не собирать». Для сбора денег на короля устроен был в Полоцке ящик за 4 ключами — ключ боярский, ключ мещанский, ключ дворянский и ключ поспольский. Для хранения ключей избирались из всех этих сословий 2 человека добрых, годных и верных, которые один без другого ящика не отпирали. А кто были эти дворяне? Без сомнения, служня прежних полоцких князей. Собрание древних грамот и актов городов Вильна, Ковна и прочих. Номер 1.10. Акты Западной России. Том 1. Номер 60. Внешний вид русского города не разнился от внешнего вида его в прежнее описанное время. В Москве явилась каменная крепость, Кремль, только в княжении Дмитрия Донского. Мы видели, как во время Тохтамышева нашествия москвичи хвалились, что у них город каменный, твердый, и ворота железные. В 1394 году задумали в Москве копать ров от Кучкова поля в Москву-реку. «Много было людям убытка», — говорит летописец. «Много хором разметали, много трудились и ничего не сделали». Через 5 лет после заложения Московского Кремля заложен был и каменный Кремль Нижегородский. Заложение обширной крепости в Твери летописец приписывает еще святому Михаилу Ярославичу. Но под 1368 годом встречаем известие, что в Твери срубили деревянную крепость и глиную помазали. Потом князь Михаил Александрович велел около крепостного вала выкопать ров и вал засыпать от Волги до Тмаки. А в 1394 году тот же князь велел рушить обветшалую стену и тут же рубить брусьем. Никоновский список, том 4, страницы 23, 37 и 255. Как видно, Кремль Донского был единственную каменную крепостью во всем Московском княжестве. В Серпухове князь Владимир Андреевич построил крепость Дубовую. Там же страница 38. Гораздо более известий о городских постройках встречаем в летописях новгородских и псковских. В 1302 году заложена была в Новгороде каменная крепость. В 1331 году владыка Василий заложил город каменный от Владимирской церкви до Богородичной и от Богородичной до Борисоглебской, и в 2 года строение было окончено. А юрьевский архимандрит Лаврентий поставил стены около своего монастыря в 40 сажен с забаралами. В 1334 году владык покрыл свой каменный город, а в следующем году заложил острог каменный от Ильинской церкви к Павловской. В 1372 году выкопали ров около Людина конца, Загородья и Неревского конца. В 1383 году выкопали ров около Софийской стороны к Старому валу. В 1387 году сделали вал около Торговой стороны. В 1400 году владыка Иоанн заложил каменный детинец. Иностранному путешественнику Ланнуа в начале 15 века Новгород показался удивительно огромным, но дурно укрепленным. Псков, по его отзыву, укреплен был гораздо лучше.